шпицы казаков вошли в игровую зону, прямо в гущу плавней, рядом с тем местом, где оборудовали тайник. Схоронка оказалась нетронута, значит, изрядный запас пищи и боеприпасов остался лежать, плотно упакованный в плащ-палатку, до лучших времен. Осторожно, чтобы не привлечь внимание снайперов или секретов, игроки стали отходить к багровым болотам. Андрей несколько раз бросил взгляд на гидроузел. Картина к его удовольствию говорила, что их усилия не пропали даром. Важный пункт окружали проволокой в три ряда, окапывали траншеями, всюду мелькали гильдейские солдаты в серо-белой форме, оборудовали позиции. Да, их атака вынудила гильдию отвлечь немало сил на укрепление обороны гидроузла, наверняка и в других важных точках проводится похожая работа. Это даст передышку красным орлам на несколько месяцев, но не более, ведь даже Андрей понимал, что лучшая защита — это нападение. Со спицем они шли след в след топкой почвой, пока растительность не стала реже. Тогда они экипировались, натянули резиновые чулки, противогазы и уже к вечеру вступили в заросли красного камыша. В темноте особенность багровых болот была не видна, но все равно странность этого места чувствовалась. Чем может ощущаться окружающая среда в ОЗК и противогазе? Андрей не мог ответить на этот вопрос, но тем не менее разницу чувствовал. Может, звуки, может, сопротивление воздуха было другое, но он твердо знал, что почувствовал бы разницу, даже если бы не видел заранее красного камыша. На плече затрещал счетчик Гейгера. Спиц вскинул кулак, приказал остановиться. Интересно, от кого они так пытаются уйти? От радиации? Дозиметр перестал трещать, и игроки продолжили движение. Небосвод над головой, заполненный россыпью ярких мерцающих звезд, составляющих незнакомые созвездия, только добавлял всему вокруг странности, чуждости. В Мидгарде Андрей такого не ощущал. Он шел вслед за своим другом по загадочной таинственной территории. Вокруг царила тишина, не было ни единой души, ни единого живого существа, возможно. Это был их путь, и территория кругом тоже принадлежала им, и они имели право по ней идти, пока кто-нибудь не преградит им дорогу. Кажется, Казаков начал понимать, что такое быть сталкером. Опять затрещал датчик, ну а теперь к нему впервые за весь переход добавился звук с багровых болот, барабанный стук, как будто кто-то долбил по дереву. Спицы Андрей остановились как по команде. Фонарей они не включили, ущербная луна и яркий небосвод давали достаточно света. Вообще прикольно. Идешь ты по незнакомой радиоактивной территории на чужой планете, населенной всяческими чудищами ночью, и вдруг стук вдалеке. Что может лучше сказаться на нервах? Только тихий шелест камыша после этого. Андрей повертел головой, везде лишь покачивающийся на ветру камыш. Он не мог видеть, но почему-то знал, что лесной кот на его руке напрягся. Спиц вполне выразительно посмотрел на него сквозь мутное стекло противогаза, показал рукой, будто выдергивает чеку из гранаты, а затем пальцами указал: «Ты туда бросаешь, я туда». Андрей сделал, как сказали, кинул лимонку как можно дальше от себя, раздался несильный хлопок, а потом игроки побежали. «В зоне не бегают», — гласила мудрость, не раз написанная в книгах про сталкеров. Что делают здесь, Казаков не знал, он только бежал за другом, удирающим во все лопатки, надеясь не споткнуться и пытаясь не дать панике вырваться наружу. И все было хорошо, пока Андрей не почувствовал, что у него встают волосы дыбом. Не от страха, а как от статического электричества под прорезиненной маской. Он наддал еще сильнее, так что почти догнал товарища. Не то чтобы спиц о нем забыл, он просто реально бегал быстрее. А эти гребаные болота все не кончались. Рыхлая пепельная почва все так же противно ощущалась под ногами, грозила поехать под подошвой в самый неподходящий момент. Сердце колотилось как бешеное, ноги стали наливаться тяжестью. Бежать в полной экипировке, да еще в противогазе и резиновых чулках, то еще удовольствие. Андрей силой воли откинул слабости и мысли об усталости, глянул по сторонам и понял, что то, что он раньше принял за конденсат на стекле, на самом деле серая пелена, которая охватывает их со спицем с двух сторон. Мимолетная надежда, что этот туман рассеялась, пелена двигалась против ветра. Впереди стали мелькать какие-то сизые прозрачные ошметки, похожие на маленькие облачка, но Спиц и Андрей от них уворачивались на всякий случай. Тропинка дальше по пути стала расширяться, заросли красного камыша редеть. Андрей было подумал, что успеет, но тут длинный язык серой пелены перерезал ему дорогу. Единственное, что Казаков мог сделать, это направить в него автомат и выстрелить. Грохот автоматной очереди разорвал тишину. Вспышки осветили тусклую мглу ночи и серую пелену перед игроками. От этого она как бы порвалась, рассеялась, поредела, но Андрей все равно с разбегу влетел в нее. Ощутил лицом сквозь противогаз, словно прикосновение ледяного ветра, и глаза будто подернуло дымкой, прозрачной сизой пленкой. После чего Казаков споткнулся обо что-то и полетел вниз. Земля больно била по спине и бокам. Нормальная твердая земля. Андрей так обрадовался, что даже забыл о боли. Остановившись, он осмотрелся. Спиц рядом. Так вот, об кого он споткнулся. Увидев друга, вдвоем они, не сговариваясь, отползли за ближайшую корягу и залегли. Ничего. Багровые болота все так же шумели своим камышом. «Ты как, живой?» — тяжело дыша спросил Спиц. «Ага. Посмотри, у меня все в порядке с лицом». Он стянул свой противогаз. «Да вроде все нормально, а у меня? Ты тоже что-то почувствовал?» «Да, у тебя тоже порядок. Ладно, не парься, что не убивает, делает нас сильнее. Выпьем раствор регенерата на всякий случай и все, а пока передохнем немного». Стянув с себя снарягу, игроки пошли уже по нормальной местности, насколько может быть нормальная местность там, где когда-то давно произошел Армагеддец. Рассвет они встретили в пути, еще через 1500 шагов вышли на Большак, тот самый, по которому ехали с армией Орлова к гидроузлу. Жара стояла умеренная, но все равно переход в полной экипировке трудно давался. Андрей неожиданно задумался, а какое сейчас время года здесь, на умирающей земле? Спросить он не успел. Спиц подал сигнал, и оба они скрылись в кустах. Вскоре и сам Казаков услышал скрип. Из-за поворота показалась одиночная телега. Возничий выглядел не воинственным. По крайней мере, ружья и разгрузки Андрей на нем не разглядел. «Может, попросим подвезти?» — предложил он. «Погоди, выходим». Спиц, не скрываясь, вышел из зарослей. Андрей за ним. Они сели на удачно подвернувшееся бревнышко на обочине, а, возможно, специально положенное. Напарник Казакова флегматично покручивал в руках палочку, пока повозка, которую тащил здоровенный пес, проезжала мимо. Только тогда Андрей разглядел обрез на коленях у извозчика. Тележка проехала еще пяток метров и остановилась. «Кто такие оружные?» — спросил водитель. «Трапперы», — ответил Спиц. «С багровых болот идете?» «Да». «Взяли что-нибудь?» «Кроме неприятностей, ничего». Возничий в грязной, бывшей когда-то белой рубашке, наклонил голову, покрытую соломенной шляпой, задумался. Ездовой пес невозмутимо пережевывал что-то, смотрел куда-то влажными черными глазами. Его ноги, толстые, широкие, с мозолистыми подошвами, наводили на мысли о телеграфных столбах. «Куда едете?» «В форт Водяной башни», — ответил Спиц. Андрей не сразу сообразил, что Спиц так обозвал крепость, где живет Элия. А что, красивое название, если не знать, что имя ей дала ржавая водонапорная вышка. «Могу подвезти, заплатите чего?» «Если только один патрон». «Годится». К удивлению Андрея, Спиц впрямь передернул затвор, поймал вылетевший патрон и кинул возничему. Тот поймал. «Забирайтесь, но скребок навозный». Пес с неповторимым презрением начал разгонять повозку. «Сам-то куда едешь?» — спросил Спиц. «Форт Летнее Перо». Андрей даже не брался представить, что за городок получил такое название. «За душицей. Мой хозяин приказал закупить там на ярмарку». «А хозяин у тебя кто?» — не унимал любопытство игрок. «О, первый заместитель руководителя отдела жилищной службы и канализации». «Важный мужик». «Да, и хозяин хороший. По уму у него все, никому не даст фортеля крутить». «Погоди-ка», — не понял Казаков. «Ярмарка, говоришь, это какая? Ты что, из гильдии?» «Ну откуда же еще, не видно, что ли?» Возможно, опытный игрок мигом бы отличил мужика по каким-то особенным признакам, но это было не про Казакова. «И ты что же, к Красным Орлам едешь торговать?» «А что такого? Ни разу не водилось за нами, чтобы мы обжулили кого или кредит задержали. Все у нас по договорам». Спиц глянул на Андрея, и тот прекратил разговор. Да, долго ему придется привыкать к умирающей земле. Как здесь оказывается, война войной, а торговля по расписанию. Оставшуюся дорогу возничий клял разные кланы, где, дескать, все сплошь жулики и подлецы, не то что Красные Орлы. Отдельно выделял клан Черноухих. Вот у кого негде клейма поставить, бессовестные прохиндии. Понятия о совести не имеют, чтобы их всех гнилой туман пожрал. Спиц все это слушал и добродушно кивал, но в разговор не вступал. Игроков повозка высадила на развилке, за которой уже виднелся форт, но не он им был нужен, а тот самый Летнее Перо. Дальше им пришлось добираться своим ходом. Спиц, и нахрена ты ночью попёрся через багровые болота?» — спросил Хетцер. Он сидел в телике. Перед ним лежал разобранный калаш с подствольником. На шее у него висело несколько цепочек со странными кулонами, которых Андрей раньше не замечал, а на правой руке свернулась клубком и мирно спала татуированная гончая. Спиц и Андрей тоже успели полдня прикорнуть, прежде чем их вызвали на разбор полетов. «Этот», — кивок на Казакова, — «не понимал, куда шел, но ты-то...» «Я думал время сэкономить». «Сэкономил?» «Получается, что да». «Получается», — фыркнул командир. «У самого, раз мозгов нет, вон новичка хотя бы пожалел. Не знал бы тебя, подумал, что ты хочешь его долю прикарманить. Чтоб больше такого не было. Риск всегда должен быть разумен и приносить выгоду. Ладно, проехали, теперь к выгоде». Хетцер достал из-за стола пару металлических брусочков и две странные упаковки. «Это палладий и регенерат, ваша доля от реализации хабара. Постарайтесь обращаться с ним умнее, чем вы сталкерите. Как с парвусом прошло?» «Хорошо, командир», — ответил Спиц. — Даже на 0,5% больше получилось, чем мы с тобой думали. — Добрая новость. Ладно, идите к остальным. Андрей, подожди. Мне есть что тебе сказать. Игрок остановился. — А тебе спрашивали. Угадай, кто. — Правда? Глаза Андрея вспыхнули. Лишь усилием воли он смог взять эмоции под контроль. Хетцер вздохнул. — Андрей, я, конечно, все понимаю, но постарайся думать мозгами. В случае чего ты не только себя подставишь, но и всех нас. «Да, я буду думать, как скажете». «Все, иди, легко найдешь ее». Андрей и правда ее легко встретил. Она проходила мимо, все в том же камуфляже, та же зеленая обвязка вокруг головы, восхитительные черные волосы, скрывающие щеки, туго подпоясанная талия, рюкзачок за спиной. «Привет!» Эля обернулась. Ослепительные черные глаза полыхнули чувствами. Удивление, радость и стали чуть влажными. Девушка дважды быстро шагнула, так что черные локоны поднялись и опали волной, а потом замерла в нерешительности. «Ты?» «Я?» Андрей взял ее ладошки в свои руки, потому что не хотел обнимать, чтобы не давать повода для слухов, а потом все-таки взял и обнял. «Я спрашивала о тебе у Хетцера. Он сказал, что ты остался добычу продавать. А я не до конца поверила, я подумала...» «Что я погиб? Не так-то просто это со мной сделать, милая?» Андрей запустил руку в волосы девушки на затылке, мягкие, пушистые, как же они потрясающе пахли. Он еще сильнее обнял Элию. «Подожди, пойдем». Девушка взяла его за руку. Куда его повела Элия, Андрей честно не понял, а когда понял, не смел надеяться. Вдвоем они обошли домик, около которого Казаков ждал девушку в прошлый раз. С заднего двора вошли в какую-то небольшую пристройку. В прихожей были аккуратно разложены по корзинам, на веревочках, на стенах. И под потолком многочисленные траки, ягодки, корешки, грибы. Единственная комната внутри была немногим больше прихожей. Обставлена бедно, хоть и чисто убрано. Из мебели кровать, стол, шкаф, два стула, горючая лампа под потолком и железная печка на ножках. И, конечно же, комната тоже была увешана предметами предпринимательской деятельности девушки. Ну что, Андрею даже нравилось, и дух в помещении был такой лесной. «Я тебе отвар приготовлю», — невозмутимо сказала Элия. «Что за отвар?» «Из 33 трав, почти не радиоактивных». «Ух ты, первая шутка. Или не шутка?» Вкус отвара Андрей описать не смог, поскольку напиток оставлял на языке долгое послевкусие, причем, кажется, после каждого глотка разное. Он пил отвар и смотрел на хозяйку дома. Та иногда отвечала прямым взглядом, иногда прятала взор. «Элия, хозяева дома? Те, что рядом? Они ведь не твои родители?» «Нет, они приютили меня, когда мне было трудно, сделали здесь своей. За это я благодарна им». Андрей решил съехать с темы, неприятной для девушки. Вместо этого взял ее руку, прошелся по предплечью, выше, отогнул ворот куртки и прикоснулся к нежной шейке. Его спутница отстранилась, не резко, а не смело, почти покорно, словно боялась оскорбить. «Расскажи мне о том месте, где ты жил». «Жить там не так интересно, как здесь, мне, по крайней мере». Элия прыснула смехом. «Как неожиданно. Я не думала, что ты мне что-то еще скажешь. Жарко тут, сними куртку». Андрей послушался. Сам неотрывно смотрел, как Элия, поднявшись, расстегнула пояс, бросила на кровать, туда же камуфляж, осталась в майке, туго обтягивающей полушария грудей. Он не выдержал. Хищником метнулся мимо стола, обнял, прильнул всем телом. Стал целовать шею, лицо, зарываясь носом в пушистые волосы, блуждать руками по восхитительному телу, бедрам, животу, груди. «Подожди, не надо, я должна сказать! Отпусти! Постой!» Испуганно шептала мечта Андрея, словно очень боялась чего-то. «Ну что ты, милая, я же тебе нравлюсь, и ты мне очень-очень нравишься. Ты самая лучшая в мире, во всей вселенной. Не бойся меня!» «Нет, не так, не поэтому. Да отпусти же ты!» Казаков разжал объятия и отступил. Всем своим видом выражал вопрос, что не так. «Я должна сначала все рассказать. Ты чужой, не понимаешь, наверное. Нет, правда не понимаешь, я сама видела. Ты должен сначала знать все, потом ты все решишь, кто я для тебя, чтобы все было по-честному. Сначала смотри». «Я не...» «Смотри». Элия сняла головную обвязку, собрала волосы в хвост на затылке, и Андрей увидел ее ушки, милые, аккуратные, с заостренными кончиками. «Элия, так ты же у меня эльфийка?» Андрей без колебаний подошел к ней, обнял. Та больше и не думала сопротивляться. «Я уже слышала это слово. Что оно значит?» Взволнованно спросила она. Казаков смотрел сверху на доверчивое и одновременно испуганное лицо, убрал прядь со лба. «В моем мире есть легенда, что до того, как на земле жили люди, на ней жили эльфы. Это были бессмертные, невероятно красивые создания. Они были искусны во всем, и что ни создавали, было шедевром. Потом времена изменились, появились люди. Случилось много чего плохого, и эльфы ушли в миры, более подходящие для их совершенства и красоты. Но у людей осталась память, что у этих существ были заостренные ушки, как у тебя. Ты моя эльфийская принцесса, эльфочка дорогая». Элия подставила щеку под поцелуй. «И что, в твоей стране многие хотят быть эльфами?» «Ну, не все, конечно», — честно ответил Андрей. «Кто-то хочет быть орком, там, троллем. Но я сам бывало бегал по лесам с мечом и накладными ушами, изображая из себя эльфийского принца». «А почему с мечом?» — искренне удивилась девушка. «Но у нас считают, что эльфы жили тогда, когда не было огнестрела, и все сражались только мечами и луками. И все эльфы были безупречные стрелки». «Конечно, иначе бы они не выжили. Как можно выжить, если ты не отличный стрелок?» «Элия, милая, как бы я хотел тебя забрать туда, где безопасно, где не стреляют, где каждый день праздник и никто никого не боится». В груди Казакова сжался холодный комок. «Разве такие места есть?» «Есть, поверь мне». Андрей обнимал девушку, честную, добрую, красивую, которая достойна жить в несравненно лучшем мире, чем окружающий, и лучшем, чем мир, откуда пришел сам Казаков. Он нежно и крепко обнимал Элию, хотел, чтобы она поняла, поверила ему. В этот раз эльфийка умирающей земли коснулась губами и носом шеи Андрея, потом своими ослепительными черными глазами посмотрела в глаза своего спутника, и они впервые поцеловались по-настоящему. Сколько длился этот поцелуй, Андрей не мог сказать. Конечно, ему казалось, что прошла вечность, полная нежного счастья. Он сам не заметил, как во время этой нежности его руки будто обрели свою волю, проникли под майку девушки, стали гладить теплый живот, а затем грудь, прикрытую вдруг достаточно грубой тканью. Потом Андрей и вовсе схватился за края и сорвал ненужную майку. Элия осталась в одних штанах и грубой повязке с лямками, вероятно, исполняющей роль лифчика. Молодой человек осторожно убрал ткань, обнажив идеальную грудь с упругими сосками. Элия стояла, опустив руки, со смесью волнения, гордости и интереса в глазах. Теперь ее остренькие уши проглядывали сквозь пряди волос. Она ждала продолжения. Андрей прильнул к ее груди, целовал, кусал упругие соски, жадно мял в ладонях, прислушиваясь к прерывистому дыханию девушки. Та лишь вздрагивала на каждое его действие, не смело поглаживая мужскую спину. Андрей, целуя ее живот, встал на колени, стянул с девушки штаны вместе с бельем, жадно накинулся на нее, стал ласкать, словно хотел вобрать в себя ее запах, ее вкус. И эта живая смесь ароматов буквально сносила крышу. А сладкие стоны Элии только подстегивали продолжать, доставляли удовольствие едва ли не больше, чем ароматный нектар на языке. Его ненаглядное больше не вздрагивало, а стонало, подаваясь навстречу мужским ласкам, вцепившись пальцами в жесткие волосы на затылке Андрея. Но он сам вынужден был остановиться, перевести дух. Возбуждение в самом деле достигало пика, а голова шла кругом от такой близости. «Можно ты тоже разденешься?» Воспользовавшись моментом, тяжело дыша, попросила Элия. «Я тоже хочу посмотреть». Андрей без лишних слов выпрямился, стянул майку, расстегнул пояс. Он так и так никогда не жаловался на свое телосложение. А теперь, после недели тренировок, боев и походов, оно и вовсе стало безукоризненным. Элия, закусив губу, самыми кончиками пальцев прошлась по его плечам, груди, животу. «Неужели она еще ни с кем?» — подумал Андрей. Нет, Элия не была девственницей. Ее желание было желанием женщины лучше узнать человека, который запал ей в душу, мужчину, с которым она стала близка, который сейчас будет с ней. Она зацепилась взглядом за шрам на плече, который оставил жук, нежно коснулась его подушечками пальцев. «Больно было?» «Пустяки». Элия отдалилась, неотрывно глядя на своего любовника, легла на кровать, все так же не отводя взгляда. Андрей только сейчас смог как следует ее разглядеть, оценить всю потрясающую красоту, идеальные, будто выточенные линии тела от кончиков волос до подошвы стоп. Сердце ее колотилось сильнее, чем когда он удирал с багровых болот. Он подсел ближе, развел ножки, провел ладонями по бедрам с внутренней стороны, осторожно притянул девушку. Элия смотрела на него благодарно и доверчиво. Андрей смотрел на нее и поражался, какая же она все-таки совершенная. Он приблизился, навис над девушкой. Взгляд Элии сменился сперва на удивленный, потом на возмущенный и, наконец, умоляющий. Андрей с улыбкой дразнил ее и себя, пока их обоюдное желание быть вместе не достигло пика. Едва себя контролируя, он сделал движение. Элия сама подалась навстречу, выгнулась. Андрей с полурыком дернулся, и они соединились полностью, до конца. Элия словно ждала этой секунды, обхватила поясницу ногами, спину, прильнула всем телом. Грудью, животом, бедрами, ее губы впились в шею Андрею. Он не удержал ее, заключив в объятия, и вместе они свалились на простыни под стоны пружин. Андрею казалось, что он ощущал свою любимую всю целиком. Ее сердцебиение, дыхание, напряженные мышцы, бархатную, мокрую от пота кожу, возбужденную грудь, пульсирующая лона. И случилось невероятное. В голове, в груди, внизу живота или во всем теле сразу взорвалась бомба. Его залило кайфом, блаженством, и в этом наслаждении он потерял себя и Элию. Андрей рвался, стремился к ней, и когда достигал, его било удовольствием еще сильнее, как током. В этом водовороте счастья ему виделись картинки. Два сплетенных тела на кровати, Элия, запрокинувшая голову, закусившая губу. Он слышал крики ее и свой собственный. И кажется, на миг он потерял сознание. Их мокрые тела все еще скользили друг от друга. Элия двигалась в такт толчков, закрыв глаза, тихо вздрагивая. По губе у нее текла кровь. Андрей тоже ощущал боль около шеи, там кровоточила рана. Плевать. Постепенно он возвращал контроль над телом. Легкие наполнялись воздухом. Сердце уже не грозилось выпрыгнуть из груди. Вот руки и ноги на месте. Внезапно Андрей понял, что они с Элией все еще вместе и что он готов продолжать. Он честно пытался, начал двигаться резче, быстрее, но тело ему просто отказало. Мышцы одеревенели. Андрей навалился на и без того усталую девушку. «Давай передохнем», — попросила Элия. «Как тут отказаться?» Он с трудом перевернулся на узкой кровати, сел. Его любимая села рядом, прижалась, измученная, счастливая. Все-таки если кровать узкая и неудобная, в этом есть плюсы. Элия осторожно провела языком по укусу на шее. «Я сейчас обработать надо». «Нет, погоди». Казаков не хотел расставаться с Элией, но удержать свою любимую пока попросту не мог. Она вернулась с какой-то баночкой, смазала остро пахнущей мазью ранку, немного пощипала. «На себя лучше посмотри», — посоветовал ей Андрей. Элия проследила его взгляд, провела пальцами по коже и демонстративно их облизнула с нахальной улыбкой. «А ты вкусный». «Мне это уже говорили. Не жадничай». Элия повторила действие. Андрей поцеловал изящные женские пальчики. «Иди ко мне». Девушка вскинула ножку и опустилась ему на колени, а Андрей зарылся носом во влажные, вкусно пахнущие волосы, добрался до вожделенного ушка, укусил за его заостренный кончик. «Ай, осторожнее». «Тебе больно?» «Да нет, просто меня за них еще никто не кусал и не целовал». «Ах ты бедная. Теперь я каждый день буду целовать твои ушки. Самые замечательные в мире». «Ну хватит, тебе-то говоришь?» «Так, я не знаю, в общем». «Говорю и буду говорить. Ты моя самая лучшая в мире. Моя эльфийская принцесса». «Я не...» «Хорошо, я буду ею для тебя, если хочешь». «Я хочу, чтобы прежде всего была ты». Андрей поцеловал свою любимую в нежные губы, и она отозвалась долгим горячим поцелуем. «Давай ты теперь». Элия привстала на цыпочках и на этот раз собственным усилием соединялась с Андреем. Она двигалась всем телом, извиваясь, то прижималась грудью к своему любимому, тогда он целовал ее шею, то откидываясь назад на крепкие мужские ладони, держащие ее за ягодицы. Удовольствие наполняло ее изнутри, стягивалось теплым шаром внизу живота. Она хотела исполнять свой танец еще и еще, быстрее и быстрее, но наслаждение, которое дарили ей, кружило голову, мешало думать, дышать, двигаться. Сам Андрей, видя состояние девушки, смилостивился, поднял ее на руках, перевернул и продолжил начатое. Теперь он был ведущим, задавал ритм, направление. Элия полностью расслабилась и отдавалась своему мужчине, который уносил ее на волнах блаженства куда-то далеко-далеко. За свой труд Андрей был вознагражден возможностью увидеть лицо Элии во время ее пика удовольствия, не обрывками видений, а четко и ясно, каждую черточку. Ее выражение счастья, блаженства, почти на грани с болью, когда она запрокинула свою головку, напряглась струной, пытаясь застонать и вздохнуть сразу. А через миг Андрея самого накрыло. Они лежали вдвоем, обнявшись, места больше просто не было. В комнате царила темнота, не для романтики. Элия сказала, что надо потушить свет, а то сбегутся все посмотреть на их крики. Да и топливо надо экономить. Андрей обнимал свою любимую, уже без сомнений, девушку и чувствовал, что ему достанет сил любить ее снова и снова всю жизнь. Он неторопливо познавал ее, а она его, не только касаниями. Они запоминали запах друг друга, вкус каждой отдельной точки тела. Андрей изласкал ее всю, а Элия зацеловала его всего, пока снова их совместное желание быть едиными не затмило все мысли. Элия гладила мужскую спину, понимая, какой же странный этот Андрей, не похожий на других, что она видела. Вроде бы ничем от других не отличался, но на самом деле ей не хотелось, чтобы он оказался каким-то мутантом или чем-то хуже. «Нет, не может быть», — сказала она сама себе. «Он человек, настоящий, я чувствую». И Элия в любом случае была благодарна за те минуты счастья, что Андрей подарил ей, пусть и понимала, что вместе они долго быть не смогут. Это закон. Мужчины уходят, а женщины ждут, оберегая дом, с оружием в руках, надеясь, что их любимые останутся живы и сочтут нужным возвращаться. «Элия, Эля, эльфочка». «Нет», — приговаривал Андрей, гладя спинку девушки и ниже. «Элия, Юлия, Юля. Ой, а можно я тебя буду звать Юля? Это имя из моей страны». «Хорошо. Только звать меня будешь так, только ты. Это наш с тобой секрет будет». «Посмотрим. Это имя хорошее, оно много значит». «А что?» Девушка явно заинтересовалась. «Ну, я точно не помню, дословно оно значит что-то вроде волнистое, пушистое». Казаков запустил пальцы в волосы Элии. «Еще этим именем наш летний месяц называется самый жаркий. И главное, это имя значит что-то вроде царственное, вышедшее из царственного рода, вроде так». «Как это?» «Ай, в общем, слушай. В нашей стране жил великий правитель. Звали его Юлий. Он первым нарек себя императором и был так велик и могуч, что все другие великие правители после него тоже называли себя императорами. И после него остался род Юлиев. Так что Юля как бы тоже можно перевести как царственное». «Надо же, как странно». Элия потерлась щекой о грудь Андрея. «Ладно, пусть я буду Юля».